и спросить у султана фирман на поездку Радзивилла с поляками и французами в Турцию. Долго Радзишевский не возвращался, и в Рагузе не имели никаких достоверных известий с театра войны. Наконец, получено было письмо Радзишевского. Он писал из Адрианополя от 13 июля, 2 по старому стилю, то есть за 8 дней до заключения Кучук-Кайнарджинского мира, что турецкая армия находится в самом жалком состоянии. Средства Турции истощены, и, устрашенная победами русских, она склоняется к миру. Полякам, находящимся в турецком лагере, писал агент Радзивилла, очень плохо. А Версальский двор, на который возлагали такую надежду польские конфедераты, сам предложил теперь султану свое посредничество для заключения мира с Екатериной. Что касается до фирмана Радзивиллу и его свите, он не был изготовлен, и потому Радзишевский не мог и хлопотать о выдаче собравшимся в Рагузе какого-либо пособия со стороны порты, деньгами или жизненными припасами. Невыдача фирмана произошла, впрочем, вследствие интриг самих поляков. Находившийся при турецком войске официальный агент Польской конфедерации Каленской сильно интриговал в порте, чтобы не выдавали князю Радзивиллу фирмана, и вполне успел в своих происках. Радзивилл не сообщил письма Радзишевского окружавшим его. Он еще надеялся перехитрить Каленского, достать султанский фирман и, приехав в Константинополь, возбудить турок к продолжению войны с Россией. Сообщил ли он известия, полученные Радзишевского принцессе, неизвестно. Но с этого времени она в письмах своих в Германию стала настойчиво уверять, что слухи о предполагаемом мире Турции с Россией и о поражении Пугачева не имеют никакого основания, что, напротив, все благоприятствует ее предприятию, и что она в скором времени отправится в Константинополь и присоединится к турецкой армии. Между тем в Кучук-Кайнарджи происходили мирные переговоры. Известие об этом, хотя и не скоро, достигло Рагузы. Радзивилл увидел, что предприятие его рушилось, и стал придумывать средства, как бы выйти из комического положения, в которое он поставил себя перед всей Европой, особенно перед поляками. Но принцесса не унывала. Самообольщенная до крайней степени, она еще надеялась отклонить султана от ратификации мира предложением своей помощи. Доходившие до нее слухи о всеобщем недовольстве в Турции условиями Кучук-Кайнарджисского мира, о том, что султан Ахмед и его правительство смотрят на него лишь как на кратковременное перемирие, и что порта при первом удобном случае намерена нарушить его и начать новую войну против Екатерины, были совершенно справедливы. Они-то и поддерживали уверенность принцессы Елизаветы в успехе ее предприятия. Она написала к султану Ахмету 24 августа письмо, в котором, объявляя себя законной наследницей русского престола, просила снабдить ее и князя Радзивилла фирманом. Принцесса Елизавета, дочь покойной императрицы Всероссийской Елизаветы Петровны, писала она, умоляет императора атаманов о покровительстве. Далее она упоминала, что несчастье, доселе преследовавшее ее, препятствовали ей занять принадлежащий ей престол. Ссылка в Сибирь была первым препятствием. Затем ее отравили, и приверженцы принцессы долгое время отчаивались за ее жизнь. Наконец она бежала к родственнику своего отца, казацкого гетмана. И теперь, соединяясь в Венеции с князем Карлом Радзивиллом, ожидает в Рагузе султанского фирмана. Предлагая союз порте, принцесса уверяла султана, что имеет в России много приверженцев, которые уже одержали значительные победы над войсками Екатерины, и что русский флот, находящийся в Средиземном море, в самом непродолжительном времени признает ее императрицей, что она уже послала в Ливорно воззвание к морякам. Склоняя султана к союзу, Принцесса говорила, что Швеция, которой она уступает некоторые из завоеванных у нее провинций,